каждый будет пожрать плоть мышцы своей. Манассия Ефрема и Ефрем Манассию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта.